Мне кажется, что вас слишком уже поразил случай с вашим благодетелем. Ласково и не теряя спокойствия, заметил старичок. Вы воспламенены? Может быть, уединением? Если бы вы пожили больше с людьми и в свете, я надеюсь, вам будут рады, как замечательному молодому человеку, то, конечно, успокойте ваше одушевление и увидите, что все это гораздо проще. И к тому же такие редкие случаи происходят, по моему взгляду, отчасти от нашего пресыщения, а отчасти от скуки. «Именно, именно так!» – вскричал князь. «Великолепнейшая мысль! Именно от скуки! От нашей скуки! Не от пресыщения, напротив, от жажды! Не от пресыщения вы в этом ошиблись! Не только от жажды, но даже от воспаления, от жажды горячешной! И не думайте, что это в таком маленьком виде, что можно только смеяться. Извините меня, надо уметь предчувствовать. Наши как доберутся до берега, так уверуют, что это берег, то уж так обрадуются ему, что немедленно доходят до последних столпов. Отчего это? Вы вот дивитесь на Павлищева. Вы все приписываете его сумасшествию или доброте, но это не так. Я не нас одних, а всю Европу. Дивит в таких случаях русская странность наша. У нас, коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных. Коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть, стало быть, и мечом. Отчего это? Отчего разом такое исступление? Неужели не знаете? От того, что он отечество нашел, которое здесь просмотрел, и обрадовался. Берег! Землю нашел и бросился ее целовать. Но не из одного только ведь тщеславия. Не все ведь от одних скверных тщеславных чувств происходят русские атеисты и русские иезуиты, а из их боли духовной, из жажды духовной, из тоски к высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда ее и не знали. Атеистам же так легко сделаться русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире. И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда. Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет. Это не мое выражение, это выражение одного купца из старообрядцев, с которым я встретился, когда ездил. Он, правда, не так выразился. Он сказал, кто от родной земли отрекался, тот и от Бога своего отказался. Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались. Да и чем? Впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезутизм, атеизм. даже, может, и поглубже еще. Но ведь до чего доходила тоска? Откройте жаждущим и воспаленным колумбовым спутникам берег нового света. Откройте русскому человеку русский свет. Дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле. Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одной только русской мыслью, русским Богом и Христом. И вы увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет пред уземленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча. Меча и насилия, потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства. И это до сих пор. И это чем дальше, тем больше. И тут он вдруг... Случилось одно событие, и речь оратора прервалась самым неожиданным образом. Вся эта горячешная тирада, весь этот наплыв страстных и беспокойных слов и восторженных мыслей, как бы толкавшихся в какой-то суматохе и перескакивавшие одна через другую, все это предрекало что-то опасное, что-то особенное в настроении так внезапно вскипевшего, по-видимому, ни с того ни с сего молодого человека. Из присутствовавших в гостиной все знавшие князя боязливо, а иные со стыдом дивились его выходке, столь не согласовавшейся всегдашнюю и даже с робкой его сдержанностью, с редким и особенным тактом его в иных случаях и с инстинктивным чутьем высших приличий. Понять не могли, отчего это вышло. Неизвестие же о Павлищеве было причиной. В дамском углу смотрели на него, как на помешавшегося, а Белоконская призналась потом, что еще минуту, и она уже хотела спасаться. Старички почти потерялись от первого изумления. Генерал-начальник, недовольный, строго смотрел на своего подчиненного, сидя на стуле. Техник-полковник сидел в совершенной неподвижности. Немчик даже побледнел, но все еще улыбался своей фальшивой улыбкой, поглядывая на других, как другие отзовутся. Впрочем, все это и весь скандал могли бы разрешиться самым обыкновенным и естественным способом, может быть, даже через минуту. Удивленный чрезвычайно, но раньше прочих спохватившийся Иван Федорович уже несколько раз пробовал было остановить князя. Не достигнув успеха, он пробирался теперь к нему с целями твердыми и решительными. Еще минута, и если уж так бы понадобилось, то он, может быть, решился бы дружески вывести князя под предлогом его болезни, что, может быть, и действительно было правда, и чему очень верил про себя Иван Федорович. Но дело обернулось другим образом. Еще в начале, как только князь вошел в гостиную, он сел как можно дальше от китайской вазы, которая так напугала его Аглая. Можно ли поверить, что после вчерашних слов Аглаи В него вселилось какое-то неизгладимое убеждение, какое-то удивительное и невозможное предчувствие, что он непременно и завтра же разобьет эту вазу, как бы ни сторонился от нее, как бы ни избегал беды. Но это было так. В продолжение вечера другие сильные, но светлые впечатления стали наплывать в его душу. Мы уже говорили об этом. Он забыл свое предчувствие, когда он услышал о Павлищеве, и Иван Федорович подвел и показал его снова Ивану Петровичу. Он пересел ближе к столу и прямо попал на кресло подле огромной прекрасной китайской вазы, стоявшей на пьедестале почти рядом с его локтем, чуть-чуть позади. При последних словах своих он вдруг встал с места, неосторожно махнул рукой, как-то двинул плечом и... раздался всеобщий крик. Ваза покачнулась сначала как бы в нерешительности, не упасть ли на голову которому-нибудь из старичков, но вдруг склонилась в противоположную сторону, в сторону едва отскочившего в ужасе немчика, и рухнула на пол. Гром, крик, драгоценные осколки, рассыпавшиеся по ковру, испуг, изумление. О, что было с князем! То трудно, да почти не надо изображать. Но не можем не упомянуть об одном странном ощущении, поразившем его именно в это самое мгновение. И вдруг ему, выяснившему из толпы всех других смутных и странных ощущений, ни стыд, ни скандал, ни страх, ни внезапность поразили его больше всего, а сбывшееся пророчество. Что именно было в этой мысли такого захватывающего, он не мог бы и разъяснить себе. Он только чувствовал, что поражен до сердца. И стоял в испуге чуть не мистическом, еще мгновение, и как будто все пред ним расширилось. Вместо ужаса свет и радость, восторг, стало спирать дыхание, и... Но мгновение прошло, слава Богу, это было не то. Он перевел дух и осмотрелся кругом. Он долго как бы не понимал суматохи, кипевшей кругом него. То есть понимал совершенно и все видел, но стоял как бы особенным человеком, ни в чем не принимавшим участия, и который, как невидимка в сказке, пробрался в комнату и наблюдает посторонних, но интересных ему людей. Он видел, как убирали осколки, слышал быстрые разговоры, видел Аглаю, бледную и странно смотревшую на него, очень странно. В глазах ее совсем не было ненависти, нисколько не было гнева. Она смотрела на него испуганным, но таким симпатичным взглядом, а на других таким сверкающим взглядом. Сердце его вдруг сладко заныло. Наконец он увидел со странным изумлением, что все уселись и даже смеются. Точно ничего и не случилось. Еще минута, и смех увеличился. Смеялись уже на него, глядя, на его остолбенелое онемение, но смеялись дружески, весело. Многие с ним заговаривали и говорили так ласково. Во главе всех Лизавета Прокофьевна, она говорила, смеясь, и что-то очень-очень доброе. А вдруг он почувствовал, что Иван Федорович дружески треплет его по плечу. Иван Петрович тоже смеялся, но еще лучше. Еще привлекательнее и симпатичнее был старичок. Он взял князя за руку и, слегка пожимая, слегка ударяя по ней ладонью другой руки, уговаривал его опомниться, точно маленького испуганного мальчика, что ужасно понравилось князю, и, наконец, посадил его вплоть возле себя. Князь с наслаждением вглядывался в его лицо и все еще не в силах был почему-то заговорить. Ему дух спирало. Лицо старика ему так нравилось. — Как? — пробормотал он наконец. — Вы прощаете меня в самом деле? И вы, Лизавета Прокофьевна? Смех усилился. У князя выступили на глазах слезы. Он не верил себе и был очарован. Конечно, ваза была прекрасная. Я ее помню здесь уже лет 15. Да, да, 15, произнес было Иван Петрович. Ну, вот беда какая! И человеку конец приходит, а тут из-за глиняного горшка, громко сказала Лизавета Прокофьевна. Неужто уж ты так испугался, Лев Николаевич? Даже с боязнью, прибавила она. Полно! Полно, голубчик, полно! Пугаешь ты меня в самом деле. И за все прощаете? За все, кроме вазы? Встал было князь вдруг с места. Но старичок тотчас же опять протянул его за руку. Он не хотел упускать его. Это очень, очень любопытно, это очень серьезно, шепнул он через стол Ивану Петровичу. Впрочем, довольно громко князь, может, и слышал. «Так я вас никого не оскорбил? Вы не поверите, как я счастлив от этой мысли. Но так и должно быть. Разве мог я здесь кого-нибудь оскорбить? Я очень оскорблю вас, если так подумаю. Успокойтесь, мой друг. Это преувеличение. И вам вовсе не за что так благодарить. Это чувство прекрасное, но преувеличенное. Я вас не благодарю, я только любуюсь вами. Я счастлив, глядя на вас. Может быть, я говорю глупо, но мне, говорит, надо объяснить, даже хоть из уважения к самому себе. Все в нем было порывисто, смутно и лихорадочно. Очень может быть, что слова, которые он выговаривал, были часто не те, которые он хотел сказать. Взглядом он как бы спрашивал, можно ли ему говорить. Взгляд его упал на Белоконскую. — Ничего, батюшка, продолжай, продолжай. Только не задыхайся, — заметила она. Ты давеча с одышки начал, и вот до чего дошел. А говорить не бойся, эти господа и почуднее тебя видывали. Не удивишь, а ты их еще и не бог знает как мудрен. Только вот вазу-то разбил да напугал. Князь, улыбаясь, ее выслушал. «Ведь это вы, — обратился он вдруг к старичку, — ведь это вы, студента Подкумова и чиновника Швабрина 3 месяца назад от ссылки спасли?» Старичок даже покраснел немного и пробормотал, что надо бы успокоиться. «Ведь это я про вас слышал, обратился он тотчас же к Ивану Петровичу, в Энской губернии, что вы погоревшим мужикам вашим уже вольным и наделавшим вам неприятностей даром дали лесу обустроить? Ну, это преувеличение, пробормотал Иван Петрович, впрочем, приятно приосанившись. Но на этот раз он был совершенно прав, что это преувеличение. Это был только неверный слух, дошедший до князя. «А вы, княгиня, — обратился он вдруг к Белоконской со светлой улыбкой, — разве не вы полгода назад приняли меня в Москве как родного сына по письму Лизаветы Прокофьевны? И действительно, как родному сыну один совет дали, который я никогда не забуду. Помните? Что ты на стены-то лезешь?» Досадливо проговорила Белоконская. «Человек ты добрый, да смешной. Два гроша тебе дадут, а ты благодаришь, точно жизнь спасли. Ты думаешь, это похвально? А на это противно!» Она было уже совсем рассердилась, но вдруг рассмеялась, и на этот раз добрым смехом. Просветлело лицо Елизаветы Прокофьевны. Просиял Иван Федорович. «Я говорил, что Лев Николаевич человек, одним словом, только бы вот не задыхался, как княгиня заметила», — пробормотал генерал в радостном упоении, повторяя поразившие его слова Белоконской. Одна Аглая была как-то грустна, но лицо ее все еще пылало, может быть, в негодовании. «Он, право, очень мил!» — пробормотал опять старичок Ивану Петровичу. «Я вошел сюда с мукой в сердце», — продолжал князь, все с каким-то возраставшим смятением, все быстрее и быстрее, все чуднее и одушевленнее. «Я боялся вас, боялся и себя, всего более себя. Возвращаясь сюда, в Петербург, я дал себе слово непременно увидеть наших первых людей, старших, исконных, которым сам принадлежу, между которыми сам из первых по роду. Ведь я теперь с такими же князьями, как сам, сижу. Ведь так? Я хотел вас узнать. И это было надо, очень-очень надо. Я всегда слышал про вас слишком много дурного, больше, чем хорошего, о мелочности и исключительности ваших интересов, об отсталости, о мелкой образованности, о смешных привычках. А ведь так много о вас пишут и говорят. Я с любопытством шел сюда сегодня, со смятением. Мне надо было видеть самому и лично убедиться, действительно ли весь этот верхний слой русских людей уж никуда не годится. Отжил свое время, иссяк исконную жизнью и только способен умереть, но все еще в мелкой завистливой борьбе с людьми, будущими, мешая им, не замечая, что сам умирает. Я и прежде не верил этому мнению вполне, потому что у нас и сословия-то высшего никогда не бывало. Разве придворное? По мундиру или по случаю? А теперь уж и совсем исчезло. Ведь так? Ведь так? Ну, это вовсе не так, — язвительно засмеялся Иван Петрович. «Ну, опять застучал!» — не утерпела и проговорила Белоконская. «Дайте ему говорить! Он весь даже дрожит!» — предупредил опять старичок в полголоса. Князь был решительно вне себя. «И что ж? Я увидел людей изящных, простодушных, умных. Я увидел старца, который ласкает и выслушивает мальчика, как я. Вижу людей, способных понимать и прощать. Людей русских и добрых, почти таких же добрых и сердечных, каких я встретил там, почти не хуже. Судите же, как радостно я был удивлен. О, позвольте мне это высказать. Я много слышал и сам очень верил, что в свете все манера, все дряхлая форма, а сущность иссякла. Но ведь я сам теперь вижу, что этого быть не может у нас. Это где-нибудь, а только не у нас. Неужели же вы все теперь и иезуиты, и обманщики? Я слышал, как давеча рассказывал князь Н. Разве это не простодушный, не вдохновенный юмор? Разве это не истинное добродушие? Разве такие слова могут выходить из уст человека мертвого, с иссохшим сердцем и талантом? Разве мертвецы могли бы обойтись со мною, как вы обошлись? Разве это не материал для будущего, для надежд? Разве такие люди могут не понять и отстать? Еще раз прошу, успокойтесь, мой милый. Мы обо всем этом в другой раз. И я с удовольствием, усмехнулся сановник. Иван Петрович крякнул и поворотился в своих креслах. Иван Федорович зашевелился. Генерал-начальник разговаривал с супругой сановника, не обращая уже ни малейшего внимания на князя. Но супруга сановника часто вслушивалась и поглядывала. «Нет, знаете, лучше уж мне говорить». С новым лихорадочным порывом продолжал князь, как-то особенно доверчиво и даже конфиденциально обращаясь к старичку. «Мне Аглая Ивановна запретила вчера говорить и даже темы назвала, о которых нельзя говорить. Она знает, что я в них смешон. Мне 27-й год. А ведь я знаю, что я как ребенок. Я не имею права выражать свою мысль. Я это давно говорил. Я только в Москве с Рогожиным говорил откровенно. Мы с ним Пушкина читали. Всего прочли. Он ничего не знал, даже имени Пушкина. Я всегда боюсь моим смешным видом скомпрометировать мысль и главную идею. Я не имею жеста. Я имею жест всегда противоположный, а это вызывает смех и унижает идею. Чувства меры тоже нет, а это главное, это даже самое главное. Я знаю, что мне лучше сидеть и молчать. Когда я упрусь и замолчу, то даже очень благоразумным кажусь и к тому же обдумываю, но теперь мне лучше говорить. Я потому заговорил, что вы так прекрасно на меня глядите. У вас прекрасное лицо. А вчера Аглае Ивановне слово дал, что весь вечер буду молчать. «Неужели?» — улыбнулся старичок. «Но я думаю минутами, что я и не прав, что так думаю. Искренность ведь стоит жеста, не так ли? Не так ли? Иногда. Я хочу все объяснить. Все, все, все, все. О, да. Вы думаете, я утопист, идеолог? О, нет. У меня, ей-богу, все такие простые мысли. Вы не верите? Вы улыбаетесь. Знаете, что я поддал иногда, потому что веру теряю. Давеча я шел сюда и думал, ну, как я с ними заговорю? С какого слова надо начать, чтоб они хоть что-нибудь поняли? Как я боялся, но за вас я боялся больше. Ужасно, ужасно. А между тем, мог ли я бояться, не стыдно ли было бояться? Что в том, что на одного передового такая бездна отсталых и недобрых? В том-то и радость моя, что я теперь убежден, что вовсе не бездна, а все живой материал. Нечего смущаться и тем, что мы смешны, не правда ли? Ведь это действительно так. Мы смешны, легкомысленны, с дурными привычками скучаем, глядеть не умеем, понимать не умеем. Мы ведь все таковы, все, и вы, и я, и они. Ведь вы вот не оскорбляетесь же тем, что я в глаза говорю вам, что вы смешны. А коли так, то разве вы не материал? Знаете, по-моему, быть смешным даже иногда хорошо. Да и лучше, скорее простить можно друг другу, скорее и смириться, но все же понимать сразу, не прямо же начинать с совершенства. Чтобы достичь совершенства, надо прежде всего не понимать. А слишком скоро поймем, так, пожалуй, и нехорошо поймем. Это я вам говорю вам, которые уже так много умели понять и не понять. Я теперь не боюсь за вас. Вы ведь не сердитесь, что вам такие слова говорит такой мальчик? Вы смеетесь, Иван Петрович. Вы думаете, я за тех боялся? Их адвокат, демократ, равенство, оратор. Засмеялся он истерически. Он поминутно смеялся коротким и восторженным смехом. Я боюсь за вас всех, за всех нас вместе. Я ведь сам князь исконный и с князьями сижу. Я, чтобы спасти всех нас, говорю, чтобы не исчезло сословие даром в потемках, ни о чем не догадавшись, за все бронясь и все проиграв. Зачем исчезать и уступать другим место, когда можно остаться передовыми и старшими? Будем передовыми, так будем и старшими. Станем слугами, чтобы быть старшинами. Он стал порываться вставать с кресла, но старичок его постоянно удерживал с возраставшим, однако же, беспокойством, смотря на него. «Слушайте, я знаю, что говорить нехорошо. Лучше просто пример, лучше просто начать. Я уже начал, И неужели в самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его? О, я только не умею высказать. А сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасным. Посмотрите на ребенка. Посмотрите на Божию зарю. Посмотрите на травку, как она растет. Посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят. Он давно уже стоял, говоря. Старичок уже испуганно смотрел на него. Лизавета Прокофьевна вскрикнула: «Боже мой!» Прежде всех догадавшись, и всплеснула руками. Аглая быстро подбежала к нему, успела принять его в свои руки и с ужасом, с искаженным болью лицом, услышала дикий крик духа, сотрясшего и повергшего несчастного. Больной лежал на ковре. Кто-то успел поскорее подложить ему под голову подушку. Этого никто не ожидал. Через четверть часа князь Н. Евгений Павлович, старичок, попробовали оживить опять вечер, но еще через полчаса уже все разъехались. Было высказано много сочувственных слов, много сетований, несколько мнений. Иван Петрович выразился, между прочим, что молодой человек славянофил или в таком роде, на что, впрочем, это не опасно. Старичок ничего не высказал. Правда, уже потом, на другой и на третий день, все несколько и посердились. Иван Петрович даже обиделся, но немного. Начальник генерал некоторое время был несколько холоден к Ивану Федоровичу. Покровитель семейства, сановник, тоже кое-что промямлил с своей стороны отцу семейства в назидание, причем лестно выразился, что очень и очень интересуется судьбой Аглаи. Он был человек и в самом деле несколько добрый, но в числе причин его любопытства относительно князя в течение вечера была и давнишняя история князя с Настасьей Филипповной. Об этой истории он кое-что слышал и очень даже интересовался, хотел бы даже и расспросить. Белоконская, уезжая с вечера, сказала Лизавете Прокофьевне: «Что ж, и хорош, и дурен. А коли хочешь мое мнение знать, то больше дурен. Сама видишь, какой человек, больной человек». Лизавета Прокофьевна решила про себя окончательно, что жених невозможен, и за ночь дала себе слово, что пока мест она жива, не быть князю мужем ее Аглаи. С этим и встала поутру. Но поутру же, в первом часу за завтраком, она впала в удивительное противоречие самой себе. На один чрезвычайно, впрочем, осторожный спрос сестер Аглая вдруг ответила холодно, но заносчиво, точно отрезала: «Я никогда никакого слова не давала ему, никогда в жизни не считала его моим женихом. Он мне такой же посторонний человек, как и всякий». Лизавета Прокофьевна вдруг вспыхнула: «Этого я не ожидала от тебя», — проговорила она с огорчением. «Жених он невозможный, я знаю. И слава Богу, что так сошлось. Но от тебя-то я таких слов не ждала. Я думала, другое от тебя будет. Я бы тех всех вчерашних прогнала, а его оставила. Вот он какой человек». Тут она вдруг остановилась, испугавшись сама того, что сказала. Но если бы знала она, как была несправедлива в эту минуту к дочери. Уже все было решено в голове Аглаи. Она тоже ждала своего часа, который должен был все решить. И всякий намек, всякое неосторожное прикосновение глубокой раной раздирали ее сердце. И для князя это утро началось под влиянием тяжелых предчувствий. Их можно было объяснить его болезненным состоянием, но он был слишком неопределенно грустен, и это было для него всего мучительнее. Правда, перед ним стояли факты яркие, тяжелые и язвительные, но грусть его заходила дальше всего, что он припоминал и соображал. Он понимал, что ему не успокоить себя одному. Мало-помалу в нем укоренилось ожидание, что сегодня же с ним случится что-то особенное и окончательное. Припадок, бывший с ним накануне, был из легких. Кроме ипохондрии, которой тягости в голове и боли в членах, он не ощущал никакого другого расстройства. Голова его работала довольно отчетливо, хотя душа и была больна. Встал он довольно поздно и тотчас же ясно припомнил вчерашний вечер. Хоть и не совсем отчетливо, но все-таки припомнил. И то, как через полчаса после припадка его довели домой, он узнал, что уже являлся к нему посланный от Епанчиных узнать о его здоровье. В половине двенадцатого явился другой. Это было ему приятно. Вера Лебедева из первых пришла навестить его и прислужить ему. В первую минуту, как она его увидала, она вдруг заплакала. Но когда князь тотчас же успокоил ее, рассмеялась. Его как-то вдруг поразило сильное сострадание к нему этой девушки. Он схватил ее руку и поцеловал. Вера вспыхнула. «Ах, что вы, что вы!» — воскликнула она в испуге, быстро отняв свою руку. Она скоро ушла в каком-то странном смущении. Между прочим, она успела рассказать, что отец ее сегодня, еще чуть свет, побежал к покойнику, как называл он генерала, узнать, не помер ли он за ночь. И что слышно, говорят, наверное, скоро умрет. В 12 часу явился домой и к князю, и сам Лебедев. Но, собственно, на минуту, чтоб узнать о драгоценном здоровье и так далее. Кроме того, наведаться в шкапчик. Он больше ничего, как ахал и охал, и князь скоро отпустил его, но все-таки тот попробовал проспросить о вчерашнем припадке, хотя и видно было, что об этом он уже знает в подробностях. За ним забежал Коля, тоже на минуту. Этот в самом деле торопился и был в сильной и мрачной тревоге. Он начал с того, что прямо и настоятельно попросил у князя разъяснения всего, что от него скрывали, промолвив, что уже почти все узнал во вчерашний же день. Он был сильно и глубоко потрясен. Со всем возможным сочувствием, какому только был способен князь, рассказал все дело, восстановив факты в полной точности, и поразил бедного мальчика как громом. Он не мог вымолвить ни слова и молча заплакал. Князь почувствовал, что это было одно из тех впечатлений, которые остаются навсегда и составляют перелом в жизни юноши навеки. Он поспешил передать ему свой взгляд на дело, прибавив, что, по его мнению, может быть, и смерть-то старика происходит, главное, от ужаса, оставшегося в его сердце после проступка, и что к этому не всякий способен. Глаза Коли засверкали, когда он выслушал князя. «Негодные Ганька и Варя и Птицын! Я с ними не буду ссориться, но у нас разные дороги с этой минуты. Ах, князь, я со вчерашнего очень много почувствовал нового. Это мой урок. Мать, я тоже считаю теперь прямо на моих руках, хотя она и обеспечена у Вари. Но это все не то». Он вскочил, вспомнив, что его ждут, наскоро спросил о состоянии здоровья князя и, выслушав ответ, вдруг с поспешностью прибавил: «Нет ли и другого чего? Я слышал вчера, впрочем, я не имею права, но если вам когда-нибудь и в чем-нибудь понадобится верный слуга, то он перед вами. Кажется, мы оба не совсем-то счастливы, ведь так? Ну, я не расспрашиваю, не расспрашиваю». Он ушел, а князь еще больше задумался. Все пророчествуют несчастье, все уже сделали заключение, все глядят, как бы чего-то знают, и такое, чего он не знает. Лебедев выспрашивает, Коля прямо намекает, а Вера плачет. Наконец он в досаде махнул рукой. «Проклятая болезненная мнительность!» — подумал он. Лицо его просветлело, когда во втором часу он увидел Япончиных, входящих навестить его на минутку. Эти уже действительно зашли на минуту. Лизавета Прокофьевна, встав от завтрака, объявила, что гулять пойдут все сейчас и все вместе. Уведомление было дано в форме приказания, отрывисто, сухо, без объяснений. Все вышли, то есть маменька, девицы, князь Ща. Лизавета Прокофьевна прямо направилась в сторону, противоположную той, в которую направлялись каждодневно. Все понимали, в чем дело, и все молчали, боясь раздражать мамашу. Она, точно прячась от упрека и возражений, шла впереди всех, не оглядываясь. Наконец Аделаида заметила, что на прогулке нечего так бежать, и что за мамашей не поспеешь. «Вот что!» обратилась вдруг Лизавета Прокофьевна. «Мы теперь мимо него проходим. Как бы там ни думала Аглая, и что бы там ни случилось потом, а он нам не чужой, а теперь еще вдобавок и в несчастье, и болен. Я, по крайней мере, зайду навестить. Кто хочет со мной, тот иди, кто не хочет, проходи мимо. Путь не загорожен». Все вошли, разумеется. Князь, как следует, поспешил еще раз попросить прощения за вчерашнюю вазу и скандал. «Ну, это ничего», — ответила Лизавета Прокофьевна. «Вазы не жаль. Жаль тебя. Стало быть, сам теперь примечаешь, чтобы скандал был. Вот что значит на другое-то утро. Но это ничего, потому что всякий теперь видит, что с тебя нечего спрашивать. Ну, до свидания. Однако ж, если в силах, так погуляй и опять засни, мой совет. А вздумаешь, заходи по-прежнему. Уверен будь раз навсегда, что бы ни случилось, что бы ни вышло, ты все-таки останешься другом нашего дома. Моим, по крайней мере. За себя-то, по крайней мере, ответить могу». На вызов ответили все и подтвердили мамашины чувства. Они ушли. Но в этой простодушной поспешности сказать что-нибудь ласковое и ободряющее таилось много жестокого, о чем и не спохватилась Лизавета Прокофьевна. В приглашении приходить по-прежнему и в словах «моим», по крайней мере, опять зазвучало что-то предсказывающее. Князь стал припоминать Аглаю. Правда, она ему удивительно улыбнулась при входе и при прощании, но не сказала ни слова, даже и тогда, когда все заявляли свои уверения в дружбе, хотя раза два пристально на него посмотрела. Лицо ее было бледнее обыкновенного, точно она худо проспала ночь. Князь решил вечером же идти к ним непременно по-прежнему и лихорадочно взглянул на часы. Вошла Вера ровно 3 минуты спустя по уходе Епанчиных. «Мне Лев Николаевич Аглая Ивановна сейчас словечко к вам потихоньку передала». Князь так и задрожал. «Записка?» «Нет-с, на словах. И то едва успела. Просит вас очень весь сегодняшний день ни на одну минуту не отлучаться со двора, вплоть до 7 часов по вечеру, или даже до 9. Не совсем я тут расслышала». «Да, для чего же это? Что это значит?» «Ничего этого я не знаю, только велела накрепко передать». «Так и сказала накрепко?» «Нет, я прямо не сказала. Едва успела, отвернувшись, выговорить, благо я уже сама подскочила. Но уж по лицу видно было, как приказывала, накрепко или нет. Так на меня посмотрела, что у меня сердце замерло». Несколько расспросов еще, и князь, хотя ничего больше не узнал, но зато еще пуще встревожился. Оставшись один, он лег на диван и стал опять думать. «Может, там кто-нибудь будет у них до 9 часов, а она опять за меня боится, чтоб я чего при гостях не накуролесил?» Выдумал он наконец и опять стал нетерпеливо ждать вечера и глядеть на часы. Но разгадка последовала гораздо раньше вечера и тоже в форме нового визита. Разгадка в форме новой мучительной загадки. Ровно 30 минут по уходе Епанчиных к нему вошел Ипполит, до того усталый и изнуренный, что, войдя, и ни слова не говоря, как бы без памяти, буквально упал в кресло и мгновенно погрузился в нестерпимый кашель. Он докашлялся до крови. Глаза его сверкали, и красные пятна зарделись на щеках. Князь пробормотал ему что-то, но тот не ответил, и еще долго, не отвечая, отмахивался только рукой, чтоб его покамест не беспокоили. Наконец он очнулся. «Ухожу!» Через силу произнес он, наконец, хриплым голосом. «Хотите, я вас доведу?» Сказал князь, привстав с места и осекся, вспомнив недавний запрет уходить со двора. Ипполит засмеялся. «Я не от вас ухожу!» Пробормотал он с беспрерывной отдышкой и перхотой. «Я, напротив, нашел нужным к вам прийти и за делом, без чего не стал бы беспокоить. Я туда ухожу. И в этот раз, кажется, серьезно, капут. Я не для сострадания, поверьте. Я уж и лег сегодня с 10 часов, чтоб уж совсем не вставать до самого того времени. Да вот раздумал и встал еще раз, чтобы к вам идти. Стало быть, надо. Жаль на вас смотреть. Вы бы кликнули меня лучше, чем самим трудиться. Ну, вот и довольно. Пожалели, стало быть, и довольны для светской учтивости. Да, забыл. Ваше-то как здоровье? Я здоров. Я вчера был не очень. Слышал. В Азии досталось китайской. Жаль, что меня не было. Я за делом. Во-первых, я сегодня имел удовольствие видеть Гаврилу Ардалионовича на свидании с Аглаей Ивановной у зеленой скамейки. Подивился на то, до какой степени человеку можно иметь глупый вид. Заметил это самой Аглае Ивановне по уходе Гаврилы Ардалионовича. Вы, кажется, ничему не удивляетесь, князь? Прибавил он неторопливо, смотря на спокойное лицо князя. Почему вы не удивляетесь? Говорят, есть признак большого ума –